«У нас сейчас рутина», – жаловался Митька Румянцев. «Следим за технологами и фасовщиками. Скукота. Ты хотел каждый год великие открытия совершать?» – подначил я его. «Популяризируйте витамины. Их как раз плохо покупают. Даже врачи не понимают, зачем они нужны», – вздохнул Митька. «Не обязательно самим что-то открывать. Читайте внимательно научные публикации. У нас же фармакологический завод», – напомнил я. «К примеру, 3 года назад Леонид Соболев установил, что островковые клетки поджелудочной железы влияют на уровень сахара в крови. Пригласите его к себе на работу». «Это вы о чем?» – не понял Румянцев. Соболев в ходе экспериментов установил связь между поджелудочной железой и диабетом. Даже предложил использовать железы животных для получения лекарства против диабета. Румянцевы переглянулись. «Я же начал прощаться. Тут и без меня разберутся. Главное – подтолкнуть в нужном направлении». Безусловно, и в 21 веке диабет считался неизлечимым заболеванием, зато инсулин продлевает людям жизнь. Сейчас эта болезнь одна из смертельных. Этих братьев я озадачил и решил, что деевы вскоре тоже заскучают. Лабораторные работы над пенициллином закончены. Вовсю идет наращивание мощностей. Для этого имеется толпа технологов и прочего персонала, кто может следить за всеми стадиями процесса. Кстати, Вера Степановна изобрела холодильник специально для разработчиков пенициллина. В массовое производство они не пошли, а нужно бы своих немцев на Кубани озадачить, что ли. На юге холодильники очень востребованы. Барон имеет такие доходы, что может вложиться в предприятие. Напишу-ка я ему письмо с предложением. Друзья правы, когда говорили, что мы не успеваем за всем угнаться. Невозможно охватить все области наших интересов. С другой стороны, раз уж имеется база и целый завод, выпускающий лекарства, то грех им не воспользоваться. Деевым я предложил самим связаться с Верой Степановной и уточнить по вопросу нового кокаина. Это изобретение должен был сделать какой-то немец и получить патент на химический состав Новокина. Так это или нет, я не помнил. В Германии сейчас такая буча, что многие научные изыскания застопорились. В любом случае у Веры Степановны должны быть учебники. Если мы и опоздали с патентом, то можем выкупить лицензию и наладить производство новокаина. Стоматологи этот препарат первыми расхватают. Оставшиеся 2 дня до открытия особой больницы я занимался корреспонденцией. Рисовал и чертил привычный мне холодильник. Прикидывал смету затрат на его изготовление. Приблизительно изобразил промышленный холодильник. У меня на Кубани не одно стадо коров имеется, и холодильники для молочной продукции будут востребованы. В целом, время провел с пользой. 14 июня состоялось торжественное мероприятие по открытию больницы. Ей-богу, мне ни разу не доводилось видеть более помпезного мероприятия. Пусть государь не приехал, но и других сановников хватало. Что делается, что делается. Немного нервничали деевы. На вручении Нобелевской премии скромнее было. С этим и я согласился. Одни колонны, поддерживающие портал входа в больницу, увитые парчой и цветами, чего стоили. Красная ковровая дорожка на ступенях, персидские ковры в холле, хрусталь люстр, электрическое освещение, блеск эполеты мундиров военных, бриллиантов дам и так далее. Нашу компанию задвинули в уголок и велели не высовываться. Мол, здесь великие князья и прочее сиятельство. Хоть и отодвинули нас в сторонку, но кинооператоры меня хорошо знали и явно получили личные указания от Чернова. С большим трудом мне удавалось сдерживаться, чтобы не засмеяться. Судя по тому, как расположили камеры операторы, получится, что вдалеке те самые великие князья на фоне меня красивого. Ну и деевы, конечно, рядом. Оно вообще-то правильно. Близнецы изобрели чудо-препарат, а здесь какая-то великосветская тусовка, на которой им даже слова не предоставили. Осматривать больницу гости не стали и вскоре переместились в парк позади корпуса, где стояли шатры с накрытыми столами. Там играл оркестр, была подготовлена трибуна для выступления Сергея Александровича и прочих именитых гостей. Вокруг трибуны, вдоль шатров и дорожек стояло такое обилие вазонов с цветами, что у меня закружилась голова от ароматов. Думаю, не только мне это не понравилось. Николай Васильевич Склифосовский, стоявший неподалеку от нас, то и дело вытирал испарину со лба. Время приближалось к полудню, солнце палило нещадно. Еще эти цветы с удушливым ароматом добавляли дискомфорта. Невольно я позавидовал дамам в широких шляпах, хоть какой-то тенек имеют. У меня шляпа не в пример скромнее, разве что нос в тени, а голова потеет. Плюс смокинг, рубашка, застегнутая на все пуговицы, галстук. В общем, вы поняли, как быстро мне надоело это мероприятие, на котором я был вынужден присутствовать. Чем вызван такой ажиотаж при открытии больницы, я никак не понимал. И только когда Сергей Александрович начал вещать с трибуны, до меня стало доходить. Как ни крути, но я избалован достижением в области фармакологии 21 века, когда больше жаловались на дороговизну лекарств, а не на их отсутствие. Сейчас же свершилось историческое событие, когда мы победили неизлечимую болезнь. Похоже, я недооценил ситуацию, поскольку ни одно наше лекарство не было воспринято с такой помпой. Тот же стрептомицин даже чуму излечивает. И тем не менее, сифилис считается более страшной болезнью. Иностранных корреспондентов на открытии больницы я насчитал не меньше полутора десятка. Возможно, антисиф, пенициллин, и был искусственно разрекламирован для получения наибольшей прибыли. Невольно мне вспомнилось нападение на школу. Уверен, что найдутся господа, которые заплатят огромные деньги, чтобы продлить свою жизнь. Бедняки еще не скоро увидят это лекарство. После великого князя выступили несколько московских чиновников. Затем священники осветили здание больницы. Желающим предложили посмотреть устройство помещений. Лично я хотел пить и постоять где-нибудь в тенечке. Склифосовский имел схожие проблемы, на что и пожаловался. Мы с ним обменялись парой фраз и договорились, что более детально пообщаемся в Петербурге. Где-то часа через два нас наконец позвали за столы. Официанты и распорядители в белоснежных костюмах сверились со списками и развели гостей по заранее согласованным местам. Я даже был рад, что мы с близнецами оказались в одном из дальних павильонов. Музыка здесь звучала потише, вазоны с цветами были далеко. Правда, народ за столом сидел незнакомый. Нас они тоже не знали, оттого высказали недоумение, когда оператор расположился за спиной одной из дам. Та заерзала, занервничала, не понимая, чем вызвано такое внимание. «Простите», — извинился Костик, — «у меня распоряжение снять как можно больше кадров с изобретателями антисифа». «И кто сей изобретатель?» — повернулся в полоборота тучный мужчина, сидевший как раз напротив близнецов. «Господа Деевы, конечно», — сообщил оператор и добавил, — «посмотрите в кинотеатрах об их открытии». Господа Деевы также лауреаты Нобелевской премии за открытие противотуберкулезного препарата, вставил я слово, скромно промолчав о себе. Сидящие за столом разом подобрались. Они-то посчитали, что их расположили далеко от сиятельных особ, а оказалось, что в самом центре событий, да еще и с самими изобретателями, плюс их снимают на кинопленку. По этой причине покушать у нас близнецами толком не получилось. Мы то и дело отвечали на вопросы соседей по столу. Пожилых Матрон интересовало, женаты ли господа, мужчины интересовались поездкой в Стокгольм. Я напомнил, что была обширная статья в журнале «Наука и жизнь». Как только позволили приличия, мы с Деевыми оттуда сбежали. Нужна особая привычка, чтобы посещать подобные мероприятия. Сколько лет здесь живу, так и не понял, отчего дворяне стремятся попасть на подобного рода тусовки и покрасоваться перед первыми лицами страны. «Костик», — отловил я оператора, прежде чем удалиться. «Послезавтра господа Деевы будут крестить сыновей и близнецов. Приходи запечатлеть это событие. В саму церковь тебя не пустят, но на ступенях можно. Будет сделано, Николай Иванович», — пообещал оператор. «Пусть мне адрес напишут, куда прийти». Глава 8. Дома у Деевых нас ждало застолье. Это близнецы-сироты, а у их жен родни хватало. Нас закидали вопросами, переспрашивали, уточняли имена тех, кого мы видели. Для дворян из обедневшего рода открытие больницы было значимым и выдающимся событием. Егор и Андрей были удивлены и ошарашены напором родственников. Они-то с великим князем Сергеем Александровичем часто виделись. Это не афишировалось, но близнецы считали в порядке вещей то, что знакомы с родственником императора. Будучи совсем юнцами, они с Александром III встречались, от Оскара II получали Нобелевскую премию, с министром финансов обсуждали продажу лекарств, потому не посчитали, что встретили каких-то выдающихся личностей на открытии больницы, всего лишь партнеров по бизнесу или хороших знакомых, таких как Склифосовский. Ужинать мне не хотелось, но пришлось сидеть за столом. Вскоре меня стало напрягать настойчивое внимание одного из родственников жен-близнецов. «Определенно, Николай Иванович, вы обязаны вложить средства в мой прожект». «Что там за прожект?» Я вникать не стал и, сославшись на усталость, попросил удалиться. «Они такие», — пришел в мою комнату Егор чуть позже. Многих троюродных кузин родители Лизы и Светы лет 20 не видели, а тут набежали. Мы обычно отговариваемся тем, что заняты в лабораториях и некогда отвлекаться на всякие предложения. Вы уж потерпите 2 дня. На самом деле почти вся та толпа родственников с вечера разъехалась. За завтраком я встретил всего 8, помимо Деевых. Молодые кормящие мамочки и теща из своих комнат не выходили. Так получилось, что за столом сидели только мужчины. Сразу после кофе половина из них закурила, и я посчитал уместным продемонстрировать свое негативное отношение к табаку. Милейший Николай Иванович, вы далеки от медицины, начал меня поучать некий Дмитрий Ростиславович. Доктора, знаете ли, рекомендуют курить для увеличения объема легких, особенно молодым людям, увлекающимся новомодным аглицким боксом. Я и рот не успел открыть, чтобы возразить, как слово взял Андрей Деев. Рассказал, что еще 10 лет назад проводил исследования с известными российскими учеными о пагубном влиянии никотина на легкие. Нужно повторить или дать серию статей, посоветовал я ему, и не в специализированном журнале, а в газете. Печатают же там различные статьи об исследованиях. Кстати, об исследованиях, подхватился Андрей и вскоре вернулся с газетой в руках. Интересная статья от репортера первого жандармского управления, цитирую. Сочинительство некоего Г. Наситникова о преступлениях и методах их разоблачения неожиданно натолкнуло заинтересованных людей на исследование отпечатков пальцев. Как вам, некий господин Ситников, такая новость? Подначил он меня. Не знает страна своих героев, показушно покачал я головой. Сидящие за столом мужчины не поняли шутку, зато курить перестали. В течение дня я занимался тем, что слушал пояснения от тещи Деевых. Крестную маму для близнецов подобрали из числа родни, без моего участия. Собственно, меня больше волновало, как я удержу 4 свертка с младенцами. Оказалось, что у меня будут помощники. Выбрали в Лефортово храм Петра и Павла, сообщил мне Егор. При этих словах он покосился на тещу. Хороший храм, иконы святые. Почаевская икона Божьей Матери, икона Божьей Матери Несокрушимая Стена, икона святителя Николая Чудотворца, перечисляла достоинства храма женщина. Я не возражал и покладисто угукал на каждое наименование святынь. Какая разница, где малышей крестить? Меня больше интересовало, во сколько нам нужно быть в храме. К моему удивлению, в 2 часа пополудни. Ближе к 21 июня свадеб будет много, пояснил Егор. И сейчас уже многие женятся. Нам придется подождать венчания и только после будут крестины. Выехали мы из дома большим кортежем. 4 коляски, запряженные лошадьми, и 1 автомобиль. Молодых мамочек с малышами расположили в машине, остальным и в открытых колясках было неплохо. День выдался не сильно жарким, но душным, как перед грозой. На выходе я окинул взглядом небо и решил, что если и будет дождь, то не скоро. Заранее мы прибыли зря. Венчание, которое шло перед нами, затянулось. Храм имел 3 входа. Мы, чтобы не мешаться, припарковались со стороны северного, около кованой ограды. Здесь была удобная калитка, чтобы пройти на территорию. Пока ждали завершения венчания, я пару раз обошел вокруг храма. Над северным входом были изображена Печерская Богоматерь, над западным – изображение Казанской Божьей Матери, над южным – Владимирская. После я понаблюдал встречу молодых на западном выходе, к которому разрешалось подъезжать с колясками прямо к храму. Там же шло чествование молодых и рассаживание гостей в свадебном караване. Только после этого мы смогли пройти в храм. В результате крестины начались не в 2, а в 3:30. Костик переживал о том, что освещение будет плохое. Я ему порекомендовал начать съемку, а позже смонтировать кадры. Москва – большой город, оправдывал такую задержку Егор. Батюшка тоже довольным не выглядел и не ожидал, что детей будет 4. Еще и похожи, того гляди перепутаешь. Повезло, что старших сыновей Деевы дома с нянькой оставили. Я разглядывал ту парочку близнецов, которую мне передал Андрей, пытаясь найти сходство с родителем. Да разве таких маленьких разглядишь? Одно скажу, что наследственность у этих крох хорошая. Деевы выросли парнями высокими, широкоплечими и симпатичными. Мне они подражали во всем. Усы и бороды не носили, стрижки имели стильные, сильно отличающиеся от моды этого времени. Близнецам на чье-то мнение в этом вопросе было наплевать. Только я и Вера Степановна имели авторитет. В храме оказалось жарко и душно, младенцы под конец таинства раскапризничались. Мне уже было не до любования красотами храма, и вообще сильно удивило, что назначили крещение не с утра, а после обеда. Малыши оголодали и стали возмущаться. Даже когда вышли из храма, малыши продолжали громко голосить. Причем обе пары хором. Ехать домой с такими капризулями не стоило. «Андрей, закройте своими пиджаками окна автомобиля. Пусть Лиза со Светой нормально детей покормит», — рекомендовал я. Сам я тоже внес лепту по закрытию окон, скинул из себя пиджак, закрыв лобовое стекло. Родственники ждать нас не стали и выдвинулись потихоньку домой. В любом случае машина быстрее лошадей, догоним. Меня пообещали разместить на переднем сиденье. Впятером мы вполне помещались. И только я так подумал, как наткнулся взглядом на Костика. «Ты чего здесь?» – удивился я тому, что он не поехал вместе со всеми домой. «Так дождь будет», – кивнул оператор на небо. «Куда я с камерой в открытой коляске? Возьмите, пожалуйста, ее в багажник, а я извозчика для себя найму. Обожди немного», – попросил я, – «с малышами решим и займемся твоей драгоценной камерой». Накормить двух младенцев каждой мамочке было не так-то просто и не быстро по времени. Процесс еще не закончился, когда упали первые капли дождя. Небо как-то резко потемнело, поднялся ветер. «Гроза будет», – озвучил Андрей. «Девочки, поторопитесь или мы здесь промокнем». «Егорка, придержи», – открыла дверь автомобиля Светлана. «Перепеленать нужно. Солнце, может, дома, кто-то не хочет мокрым быть, сейчас крик поднимет», – пожаловалась жена Егора. «Николай Иванович, забирайтесь на переднее сиденье», – позвал Андрей. «Пока они перепеленают, мы точно промокнем». «А Костик как же?» – спохватился и тут же увидел, что оператор вместе с камерой улепетывает в сторону храма. «Вот неугомонный. Сказали же, что возьмем его. Пиджак я на себя накинул вовремя». Дождь припустил не на шутку. Сильный ветер раскачивал деревья так, что летала не только листва, но и ветки. «Успели наши доехать или нет?» – опасливо поглядывал на небо Андрей. Система очистки ветрового стекла совершенной не была, никакой автоматики в Неве не имелось. Предполагалось, что при необходимости водитель одной рукой дернет за шнур, который приводит в движение простенький механизм, и дворники делают несколько движений в одну и другую сторону. После процесс требовалось повторить. Впрочем, от того ливня, что внезапно обрушился с небес, мало что помогло бы. Плюс ветрище был такой, что дрожал весь автомобиль. Ехать куда-то Андрей не рискнул, лучше подождать немного. Вернее, он попытался вырулить, но тут перед автомобилем упала принесенная откуда-то огромная ветка дерева. «Ой, божечки!» – причитали на заднем сиденье девушки. «Егорушка, может, в церкву?» – паниковала Светлана. Бежать по дождю явно не одобрил предложение жены Егор. Кстати, тот ливень, что внезапно начался, также быстро стих, перейдя в обычный дождь. Только ветер по-прежнему раскачивал автомобиль. Даже гадать не берусь, какова его скорость. Очередной порыв ветра очистил окна, и Андрей решил, что может ехать, и даже сдал назад, чтобы затормозить от возникшего позади препятствия. И тут же следом на лобовое стекло набросало листья и прочий мусор. «Андрей, сейчас выйду наружу», — сообщил я и открыл дверь, чтобы убрать мешающие движению ветки. Увиденное повергло меня в шок. Та темная туча, что была на юге, ею не являлась. На нас двигалась самая настоящая торнадо. Не знаю, бывают ли смерчи в Москве, но конкретно в данный момент я наблюдал огромную воронку, несущуюся с сумасшедшей скоростью. «Все в храм», – заорал я, и распахнул дверь со стороны Лизы. Быстро стащил с себя пиджак и закутал в него одного из младенцев. «Бегом в храм», – пытался я перекричать ветер. «На нас движется торнадо. Если не успеем, то погибнем». Лизу я схватил за руку, и она, прижимая к себе второго малыша, побежала следом. Близнецы чуть задержались, чтобы снять пиджаки и завернуть детей. Мы не просто бежали, практически летели. Серьезно, я опасался, что пышные юбки женщин послужат своеобразным парашютом. Я ухватился одной рукой за кованую ограду и предложил помощь. «Света, хватайся за меня, парни, держитесь за руки», — пытался я координировать действия. Проскочив через калитку, мы снова чуть не улетели. Буквально несколько шагов дались нам с огромным трудом, но мы добежали до здания, которое немного прикрыло нас от ветра. С опаской я посмотрел на кровлю. Кажется, не должно что-то тяжелое упасть на наши головы в ближайшие минуты. Оглянувшись, на секунду замер. Клянусь, я видел, как вдалеке пролетела корова. Вот это уже серьезно. «Быстрее, быстрее», — торопил я. Повезло, что храм имел замысловатую архитектуру. От ураганного ветра нас закрыли стены не только с юга, но и с запада. И тем не менее Андрей на скользком и грязном участке не удержался и упал. Хорошо, просто шлепнулся на задницу и сообразил распластаться, не позволив порыву ветра унести себя и малыша, которого он держал. Светлана тут же кинулась к мужу. Очередной порыв поднял юбку Светы, закрыв ей лицо, и она споткнулась. Андрей успел ухватить жену за ногу, и супруга рухнула рядом. Дверь в храм была уже недалеко, потому я предпочел вначале втолкнуть в проем Лизу, затем Егора, передав ему свой сверток с малышом, и только после этого кинулся обратно. Попутно успел отметить, что дверь в храм уже была открыта, а чуть в глубине стоял Костик, накручивая ручку кинокамеры. Разбираться с этим фанатиком кинодела времени не было. До супругов Деевых я добрался быстро, ухватил Андрея за воротник рубашки, а Свету за подол юбки, оказавшейся у нее под головой, и потащил за собой. Грязные и насквозь мокрые, в частично порванной одежде, мы наконец достигли укрытия. Только я понимал, что это не конец. Храм имел крепкие стены, но хлипкую крышу. Кто-то из служителей кинулся к нам на помощь. «Сейчас крышу снесет», — закричал я. «Отойдите от центра к стенам». Договорить не успел, потому что шум усилился. Гул стоял такой, что у меня заломило в ушах. Закричали младенцы, зазвонили колокола, создавая непередаваемую мелодию хаоса. «Пресвятая Богородица, спаси и сохрани», — молилась рядом Лиза. К моему удивлению, ни одна из пяти глав храма не обрушилась. Порывом ветра распахнуло южные двери, кто-то из служек кинулся их закрывать. Разбились окна, затушило свечи, где-то упали на пол иконы, но все это было не настолько весомо, чтобы ранить кого-то. Гул постепенно стихал, смолкли колокола, торнадо двинулся дальше на север Москвы. Только малыши продолжали хныкать. «Смерч пошел дальше», — громко сообщил я всем присутствующим. «Помолимся», — объявил батюшка. «Детям и женщинам нужна помощь», — потребовал я. «И лучше проверить помещение, чтобы не случилось пожара». Лизу и Свету с малышами увел за собой один из монахов куда-то в пристрой. «Николай Иванович, что это было?» — задал мне вопрос Егор, когда все немного успокоились. «Редкое явление для средней полосы России. Что-то там связано с теплыми и холодными потоками воздуха», — невнятно ответил я. «Кара Господня», — авторитетно заявил диакон. «Погрязли в грехе и распутстве». Изобразив на лице вежливое выражение, я предложил этому святоше проверить, что там за дверью. Ветер значительно утих, и даже дождь прекратился. Небо не прояснилось, но стало светлее, чем полчаса назад. Костик уже выбрался со своей камерой через западный выход. Как у Чернова получилось так выдрессировать своих учеников? Вот эта тяга к кино, уважаю. Увиденное за стенами храма потрясло всех. Мне показалось, что в округе не осталось целых деревьев. Деревянный забор и ворота с той стороны, где подъезжали свадебные кортежи, исчез. От ограды остались лишь вертикально стоящие столбы. Какое-то деревянное строение, принадлежавшее храму, полностью лишилось крыши. Мусора кругом было столько, что я не представлял, как мы через него переберемся. Смерч притащил откуда-то столько хлама, что мне было по колено. «Нужно машину поискать», — с сомнением в голосе предложил Егор. «Николай Иванович, вы идите, а я вас буду снимать», — тут же проявил свой профессионализм Костик. «Ноги бы не переломать в этом месиве», — ответил я и начал осторожно двигаться вперед. «Идем рядом, держимся за руки. Не хочу, чтобы меня в таком виде запечатлели на пленку», — неожиданно заявил Андрей. «Костик, давай мы тебе поможем вынести камеру, здесь ракурсы лучше», — поддержал брата Егор, и они шустро потащили оператора за собой. «Смотри, только на двух куполах кресты сохранились, да и те погнулись». Костик отвлекся другими ракурсами, а мы отправились искать наш транспорт. Понятное дело, машины на месте не оказалось, зато было много чего лишнего. Смерч щедро осыпал дорогу тем, что подобрал по пути. От парковой зоны вокруг храма ничего не осталось. Ветер разметал все, что не было приколочено, начиная от ставен, которые вовремя не успели закрыть служки, до обычного кустарника и травы. Телеграфные провода оборвало. На столбе висела полуразбитая лестница. Автомобиля не было. Неву унесло, посмотрел почему-то на небо Андрей. Далеко укатить не могло, оценил я местность. Торнадо двигалось с юга на север. Строения в округе в основном были одноэтажные и деревянные. Те, что покрепче, устояли, но крыш лишились все. Каким-то образом машину укатило метров на 100. Автомобилю неимоверно повезло, что он застрял точно между двух стволов деревьев. Даже помялся не сильно. Ветками крышу деформировало, окон целых не осталось, но выглядел транспорт вполне исправным. Об этом я и сообщил парням. Костик тем временем расставил треногу свой камеры и начал снимать застрявшую машину. «Нужно срубить одно дерево», — оценил Егор ситуацию. Пока он бегал в храм за топором, мы проверили работу двигателя. В торопях Андрей даже ключи не забрал. Они по-прежнему были в замке зажигания. Удивительно, даже одна фара уцелела. Хорошо, что машина стояла по ходу движения торнадо. Ее не перевернуло, не опрокинуло и вполне удачно зафиксировало. К тому времени, как Егор принес топор, мы очистили автомобиль от веток. Одну крупную помогал убирать Костик, временно отвлекшись от своей камеры. «Завтра пойдешь город снимать», — пообещал я ему. «Ты же хочешь последствия запечатлеть. Сейчас, к сожалению, освещение уже не то. Часа полтора мы потратили, чтобы освободить машину. В сырой одежде я окончательно продрог. Пока махал топором, было нормально, а после зубы стали выстукивать дробь. В западной части города должно быть чисто», — рассуждал Егор о маршруте возвращения домой, «в случае чего, сами растащим мусор. Особого выбора у нас не было. Если никто из родственников до сих пор не появился, то они или не смогли проехать на колясках, или не знали, где нас искать. Костика оставлять одного я тоже не хотел. Камеру засунули в багажник и стали устраиваться в салоне, да еще с младенцами. Кое-кто из местных жителей выглядывал из дворов, привлеченный таким необычным зрелищем, но помощь нам не предлагали, своих проблем у людей хватало. Двигаться в автомобиле без стекол пришлось медленно. Дуло со всех сторон, а на нас еще мокрая одежда. Малыши и священнослужители нам помогли укутать, для всех остальных одежды не подобрали. Но потихоньку объезжая препятствия, наконец добрались. Нужно ли говорить, что дома Деевых встречали с ревом и плачем? Родня уже предприняла попытку проехать в город, но заплутали на усыпанных всевозможным мусором улицах. Мы дружно стали успокаивать домашних, рассказывая, что отсиделись в храме, чего раскудахтались, бурчал Егор. Если и простыли, то у нас лекарство есть. Никого ничем не ударило, одежда порвана, потому что падали. Егор, Андрей, при первых же признаках воспаления легких полный курс лечения, предупредил я. Повезло, что родственники к нашему приезду баньку затопили. Мы с парнями попарились, переоделись в сухое и чистое, покушали и разбрелись по спальням. С утра я у себя не почувствовал никаких признаков простуды. Немного ломило мышцы рук от того, что пришлось в предыдущий день потаскать тяжести, в остальном же я чувствовал себя хорошо. Костик, оставшийся ночевать у Деевых, только что не бил копытом, так ему свербило отправиться снимать последствия того стихийного бедствия. Пришлось мне самому его сопровождать. Пешком идти не стоило, лошади по тем завалам не пройдут. Автомобиль без стекол тоже сомнительное средство передвижения, но на нем хотя бы можно доехать до нужного места. Так мы и отправились на побитой машине. Направление торнадо знали, сами лично видели и двинулись по пути стихии. Первое, что меня поразило, это поврежденные деревья. Не просто ветки, а стволы в самой толстой части были спирально закручены. Костик такое необычное явление захотел снять. Пока он крутил ручку, подошел один прохожий и сообщил, что в Сокольнической роще столетние деревья с корнем вырвало. Дальше мы доехали до Лефортовой пожарной части. Судя по разбитым в щепы телегам, ураган разбил пожарный обоз. В стороне лежали тела погибших пожарных, накрытые полотном. Нас с оператором оттуда прогнали, не дав снимать. «Общие кадры города у тебя есть, не будем людей нервировать», — сказал я Костику. «Лучше поваленные деревья снимай, они тоже эффектно смотрятся. Попробую до Нинговской рощи доехать. Совсем близко на машине я до нее не добрался. Пришлось топать через завалы самим, чтобы запечатлеть на пленке отсутствие той самой рощи. Вот это да!» Не удержится Костик от возгласа. «Я и сам прибалдел. Видели фото того места, где упал, вернее, упадет, Тунгусский метеорит. Здесь было нечто похоже. Огромная территория рощи представляла собой сплошной завал с редкими столбиками изломанных стволов деревьев. Самые шустрые жители уже начали таскать деревья себе на дрова. Стадо коров вчера неподалеку паслось, остановился рядом с нами какой-то мужчина. Так разметало и побило животинок. Люди бают, что двух телок унесло, а пастуха подняло и на дерево бросило. Он на ветках повис и жив остался. Встреченный нами народ имел ошеломленный и маловменяемый вид. Мимо прошли какие-то не то паломники, не то просто крестьяне. Толпа человек в сто выкрикивала: «Божья воля! Прогневался Господь!» Я решил, что нам пора возвращаться. Не стоит вставать на пути этих неадекватных. К тому же пленка у Костика уже закончилась. По пути завез его к Митьке Румянцеву. Все присланные из Петербурга операторы у него остановились. С Румянцевыми мы немного поговорили о торнадо, и я поспешил дальше. В доме Деевых молились. Нет, не просто молились, а громко, с выносом иконы всем семейством разом. Что-то про чудесное спасение детей бормотали, а я там выступал в роли главного спасителя. Теща близнецов меня только что не залила слезами. Московские ведомости на следующий день дали хоть какую-то информацию о случившемся. Сколько погибло людей, еще не успели пересчитать, лишь сообщили, что в больницу доставлено 85 человек. Тьма тьмущая народа погибла, уверяла кухарка, успевшая прогуляться куда-то на рынок. Московский листок раздобыл сведения быстрее. В нем описывалось то, что случилось за пределами Москвы. Полностью разрушенные деревни, растерянные люди, собирающие собственный скарб и многочисленные повреждения. Около шлагбаума через Гавриков переулок убило 5 лошадей, убит кровельщик, звание, имя и фамилия пока не выяснены. В момент смерча мимо Лефортовского дома проезжала карета с Иверской иконой Божьей Матери. Налетевший вихрь оторвал карету от лошадей, а громадным куском крыши, точно ножом, у кареты отрезало задок. Другим куском у кучера отхватило пальцы на левой руке, а карету накренило. Икона была вынесена и временно помещена в Лефортовском полицейском доме. Опрокинуто несколько пустых товарных вагонов и платформ около элеватора. Примерно в таком ключе давали оценку происшествию московские газеты в течение 3 дней после трагического события. И вдруг в московских ведомостях опубликовали сообщение «Некролог». Не выдержало сердце светило российской медицины, зачитал Андрей. В Москве скончался Николай Васильевич Склифосовский. Как же так? Растерянно пробормотал Андрей. Он на церемонии открытия больницы не очень хорошо себя чувствовал, припомнил я. А тут еще и торнадо. Помните, как нам всем стало плохо, когда смерч над храмом прошел? Николай Иванович, я сейчас отправлю посыльного на телеграф, чтобы он сообщил в Петербург о вашем здоровье, спохватился Егор. Отказываться я не стал. Сразу и не подумал, что обо мне могут волноваться. После смерти Склифосовского стоит сообщить, что я не пострадал. Глава 9. Покинуть Москву на следующий день не получилось. Из-за торнадо железнодорожное сообщение было нарушено. По городу ходили самые невероятные слухи о происшествии. По-хорошему, нужно бы Костика отправить проявлять пленку с документальными кадрами, чтобы предотвратить эти сплетни, но он тоже вынужден был ждать, когда пойдут поезда в Петербург. В газетах писали о природном катаклизме такое, что, как говорится, и смех, и грех. В одном из общественных учреждений от лица, занимающего видное положение, мы узнали о двух версиях, вращающихся в местных спиритических кружках и по-своему объясняющих причину урагана. Не знаем, от каких загробных теней спириты получили свои объяснения, но они таковы. По одной версии, воюющие с нами японцы давно уже заврались в своих обещаниях подойти к самой Москве. Теперь это достигнуто. Тени убитых и утонувших героев целым корпусом налетели на Москву и наделали массу бед. Сторонники другой версии резонно возражают, что география японских теней весьма хромает. Прочитав очередную чушь, я сам засел за статью. Насколько помнил, описал природу торнадо и того, что случилось. К моему глубокому возмущению, московский листок статью не принял, послав меня в научное издательство. Им были интересны совсем другие происшествия. Вчера проживающая на Таганке крестьянка Ирина Яковлева-Фролова шла мимо дома Селина на Камер-Каллежском валу близ Бутырской заставы. В это время из ворот упомянутого дома выбежала корова и стала бодать Фролову, причем сшибла ее с ног и изранила спину, руки и ноги. Вчера в 2 часа утра на Петербургском шоссе против ресторана Яр на одной из лавочек бульвара преждевременно от испуга разрешилась от бремени проходившая здесь крестьянка Корчевского уезда Елизавета Петрова, 24 лет, живым младенцем женского пола. Больная с новорожденным в карете скорой помощи отвезена в Старо-Екатерининскую больницу. Разочаровавшись в газетах, я сел строчить доносы. Примерно через год случится покушение на великого князя Сергея Александровича. Это хоть и не близкое событие, но раз уж я сел писать, то упомяну его вместе с тем, что буквально через месяц сэр Сазонов бросит бомбу в коляску, где будет ехать министр внутренних дел Плеве. Достоверной информации у нас давно не было. Записи, принесенные из 21 века, мало соответствовали реальности. Прежде всего, коляски у министра уже нет, а имеется автомобиль Георгий. Бросить внутрь салона бомбу достаточно проблематично. Кроме того, мы постоянно обличали революционеров. Я даже не в курсе, создана партия эсеров или нет. Тем не менее, донос с именами и фамилиями настрочил и отправил. Лучше ошибусь, чем допущу подобный терроризм. Только 22 июня я смог покинуть Москву. Загостился я, а у меня на Путиловском дел не в проворот. Госзаказ требует личного внимания. Я бы с радостью помчался сразу на завод, но проявил благоразумие и поспешил к Сергею. Друг встретил меня с мрачным выражением лица. Михаил Бурло, наш СБшник, погиб в Баку, ошарашил Серега новостью. Что Артем, что-что, рулит. Я ему, идиоту, 5 телеграмм отправил. Нахрен нам эти рабочие в Баку? Не шуми, попытался я успокоить друга. Да как не возмущаться? Артем сейчас влез в армяно-азербайджанский конфликт. Ты уверен? Усомнился я, поскольку помнил распечатки справочного материала. Конфликт в следующем году будет. Национальные проблемы в регионе всегда были. И мы об этом знали, когда покупали бакинские акции. Наша цель – предотвращение революционного движения, напомнил я. И у меня сейчас на первом месте рабочие Путиловского завода. С утра уехать на завод я не успел, потому что прибежал Костик. Николай Иванович, нужно отобрать кадры того, что покажем в кинотеатрах и для своих, сообщил оператор. Серега это дело не пропустил. Ему самому было интересно посмотреть на торнадо в Москве. Кстати, пленка с открытием больницы тоже готова. Вообще-то это было изначальное событие, из-за которого я отправился в Москву. Так что отбор и компонование кадров затянулось на весь день. По поводу больницы и мероприятия, связанного с ее открытием, нареканий с сюжетом не возникло. Хотя сделали 3 варианта фильма об этом событии. Получилась обычная документальная лента, пусть и о значимых событиях, но ничего экстраординарного здесь не снято. Для широкой публики лента была на 30 минут, та, что передадим во дворец. Короче, и там мы с Деевыми фигурировали по минимуму. Третий вариант предполагал показ в наших школах и на предприятиях. Зато потряс фильм о том, как изобретатели уникального лекарства чуть не погибли во время смерча. Такое специально не снимешь. Пусть некоторые кадры имели плохое качество, когда лил проливной дождь или стало смеркаться, но именно они передавали настроение и обстановку. Мы с Деевыми мокрые, грязные, сражаемся со стихией. Не ожидал, что у меня бывает такая перекошенная рожа. Кадры, где я ползу за супругами Деевыми и вытаскиваю их, вообще получились кульминацией фильма. Думаю, стоит послать одну копию архимандриту. Идея того, как люди спаслись в стенах церкви, выглядела символично. Даже если захочешь, такой пропаганды не устроишь. А уж съемка следующего дня, где были продемонстрированы последствия стихии, впечатлила даже Серегу. Не помню я такого в нашей истории, поделился он со мной позже. Мы сохранили распечатки исторических событий, а из природных явлений там имелись только даты землетрясений. Искандер, кстати, писал, что в Ташкенте землетрясения случаются летом чаще, чем дожди. Сила толчков небольшая и к ним уже привыкли, напомнил я. Упоминание о торнадо мы могли пропустить. Возможно, согласился Сергей. У меня отмечено Мессинское землетрясение в Италии 1908 года. Около 100 тысяч погибших. И ведь не предупредим, оценил я полученные сведения. Разве что попробовать какую-нибудь научную статью написать о предварительных колебаниях почвы. Сейчас своих забот хватает, напомнил друг. Читал, в Варшаве столкновения полиции и студентов, в Берлине снова народные волнения. Англичане предлагают помощь немцам. Знаем мы ту помощь, кивнул я. С другой стороны, это их от Японии отвлечет. Бой в Желтом море уже состоялся, выудил Сергей очередную газетку. Смотри, как завуалированно пишут. Благодаря слаженности действий кораблей Тихоокеанского флота русской эскадре удалось вырваться из гавани Порт-Артура. Предполагаешь, что под этими слаженными действиями подразумеваются радисты? Определенно они. Ход войны изменился, и что-то должно быть этому причиной. Надеюсь, что так, отозвался я. Мы действительно не можем на все и сразу повлиять. На Путиловском в мое отсутствие ничего глобального не случилось. Управляющий отчитался, что налажена трехсменная работа по 8 часов. Бригады меняются через неделю графика. Завод работает в авральном режиме. Приоритетным является госзаказ на бронепоезда. Изготовление цистерн отодвинули, и управляющего волнует, как это скажется на бизнесе. Майкопский нефтеперерабатывающий подождет, заверил я, что по строкам заказа военного ведомства, идем по графику, но господа военные прислали обратно первый бронепоезд весь побитый, просили починить. Собственно, им и занимается ночная смена. Днем я пробежался по заводу. За полгода я не стал разбираться лучше в техническом процессе, зато одним своим видом стимулировал людей. В столовую заглянул в обязательном порядке. Проверил строителей. Новый корпус столовой уже возведен. Теперь там предстоит внутренняя отделка, установка печей, вытяжки, закупка мебели. Мои малолетние разведчики Семен и Игнат отчитались по поводу того, что видели и слышали. Николай Иванович, как хвалит наши саморезы, словами не передать. Донес Игнат мнение рабочих об аналоге болгарки. И очень понравился сварочный аппарат. Только он один и у нас всего двое человек, кто умеет им управляться, дополнил Семен. Михаил Владимирович лично приходил и проверял. Проверяльщиков вообще было много, встрял Игнат. Никак не могли поверить, что можно сделать прочный шов на металле без клепок. Тему сварки гололобов при встрече поднял в первую очередь. Я порог не успел переступить, а он уже озадачил меня своей лабораторией. В результате проведенных опытов конструктор рекомендовал котлы паровозов собирать по старинке, но и для сварочного аппарата хватало дел. Единственное, о чем сожалел конструктор, что у нас один аппарат. Концерн «Русь» ждет от нас генераторы. В обмен пришлют штук 5 аппаратов. Дальше встанет вопрос с подготовкой кадров. Работать на сварочных аппаратах не так-то просто, ответил я, мысленно решая для себя вопрос, кого и как быстро сможем обучить сварочному делу. Артем приехал из Баку через неделю и действительно начал требовать генераторы. Перебросил мне свою головную боль и рад. У него, конечно, тоже забот хватало. Про наши предприятия в Баку друг деликатно ответил, что все в руках Божьих, или Аллаха, дополнил он. Там мусульмане сильно недовольны, что их притесняют. Прикинь, какая куча проблем. Христиане против мусульман, армяне против азербайджанцев, татары против тех же армян, рабочие бунтуют, потому что хотят жить хорошо, и до кучи мировой кризис. Денег мы угрохали много, чем все закончится, не берусь предсказать. До конца августа я сосредоточился на строительстве всего того, что пообещал рабочим. Кровь из носа, но жилье до холодов нужно предоставить. Ясли и детский сад хоть и вторичны, но важны для завода даже больше, чем школа. Пусть в школе мы обучаем, вкладываем свое мировоззрение и так далее, зато в дошкольных учреждениях детей кормим. Это основной и решающий фактор авторитета концерна и меня как промышленника. Семьи наших рабочих не голодали, зарплаты у всех на уровне, и тем не менее забота о малышах и их питании стали основными факторами, из-за которых по столице поползли слухи. Я же еще проехался по предприятиям с проверкой, написал рапорты о недостатках и выдвигал требования улучшить жизненные условия людей. В общем, доездился с проверкой. Нет, на меня не покушались, я же хороший, радею за пролетариат не на словах, а на деле, фильмы снимаю и в кинотеатрах города демонстрирую. И на кой ляд я поспешил послать съемочную группу в новые заводские общежития. Из 5 домов, заложенных строителями, в начале октября полностью был готов один. Этого вполне хватило, чтобы запечатлеть на пленке радостных новоселов. Костику я рекомендовал выбрать 3-4 рабочих и отследить их от заводского цеха и столовой до вселения в новые квартиры. Операторы с задачей справились на отлично, соединили новые кадры с теми, что были отсняты в прошлом году, и быстро накопировали фильмы. Много копий не делали. Это же был своего рода мой отчет о работе как промышленника, радеющего за работников. Предназначался фильм для показа в кинотеатрах бедных районов и, конечно, у нас на Путиловском. Ленту показали в воскресенье, а через 2 дня перед воротами завода собралась толпа людей. Сидел я спокойно в кабинете, читал выписку от Гололобова, и вдруг в помещение без стука влетел Семен. «Николай Иванович, там что-то непонятное», — с долей паники в голосе сообщил мой помощник. «Вас просит к центральной проходной подойти». Никто из охраны и работников Путиловского не мог понять, кто собрался у ворот и чего они ждут. Потом выяснилось, что пришедшие были с различных предприятий и ждали они у ворот непосредственных участников фильма. Не могли люди поверить, что на Путиловском действительно так, как показано в фильме. Артистов узнали, забросали вопросами. Наши проявили себя на уровне, грудь колесом, взгляд свысока, но подтвердили, что все правда, и инцидент вроде закончился сам собой. Я и предположить не мог, что продолжение следует и начнутся массовые выступления трудящихся. Зачинщиками стали рабочие Обуховского завода. В техническом отношении это одно из передовых предприятий начала 20 века. На бронепоезда как раз устанавливали продукцию Обуховского завода, пушки. Ассортимент завода был огромен. Одно время мы пытались купить у Обуховского сталь, но не получилось попасть в очередь, там шли сплошняком военные заказы. Одно то, что на заводе выпускалась броня для кораблей, снаряды, мины, колеса, шины и оси для подвижного состава железных дорог, говорило само за себя. Кстати, Путилов также был одним из основателей Обуховского завода, названного в честь русского ученого-металлурга, открывшего способ получения высококачественной стали. Этот завод являлся основным поставщиком колесных пар для Путиловского. В этом году к Обуховскому еще присоединили Александровский сталелитейный и рельсопрокатный завод. Все бы хорошо, но зарплаты рабочих Обуховского остались на прежнем уровне, зато цены на продукты в Петербурге значительно возросли, поэтому не мне осуждать тех людей, что участвовали в демонстрации. В какой-то степени повезло, что они пошли не к царю-батюшке, а отправились в сторону Путиловского и начали скандировать перед воротами. Мне о той стихийной демонстрации быстро доложили, и я поспешил провести совещание, где присутствовали мастера и начальники цехов. Объявите всем, кто решит присоединиться к бастующим, что они не только будут уволены с завода, но и выселены из общежитий, заявил я. Люди пришли ко мне как к главе комиссии, вот я и буду разбираться, пресекая дальнейшие выступления. Военных на нашей территории было много, к ним я обратился с просьбой не вмешиваться ни в коем случае, надеясь все решить мирным путем. Чернову я позвонил сразу, как только от сторожей на проходной пришло сообщение, что к заводу приближается толпа. Афанасий Петрович выслал операторов, и они вот-вот должны были прибыть. И как только Игнат прибежал с известием, что замечен автомобиль «Нева», я поспешил на выход. Боялся ли я толпы? Безусловно. А еще больше понимал, что если сейчас не вразумлю и не разберусь с ситуацией, то прольется кровь. «Я Николай Ситников, глава комиссии надзора за предприятиями», — выкрикнул в рупор, взгромоздившись на тумбу, что принесли мне охранники. Толпа хоть и заметила меня, но продолжала гудеть, что-то скандируя и требуя. «Одного человека ко мне. Четко и ясно объявите ваши требования. Зарплату как у Путиловских. Уменьшить рабочий день», — продолжали кричать с мест. Тем временем один бойкий мужчина протиснулся поближе, и ему помогли встать рядом со мной. «Слесарь я, Василий Шелгунов», — представился рабочий. «Давай озвучивай, чего хотите», — передал я ему рупор. «Восьмичасовой рабочий день, повышение зарплаты в два раза, уменьшение штрафов, вежливого обращения, возвращение всех уволенных», — начал перечислять Василий Шелгунов. «Честно скажу, некоторые требования и меня озадачили. Допустим, я знал, что все штрафы якобы должны поступать на нужды рабочих, на самом деле так не было, но мне не приходило в голову застраховать рабочих. На наших предприятиях настолько тщательно следили за техникой безопасности, что травм было мало. Когда такое случалось, то мы, как само собой разумеющееся, выплачивали больничные или оказывали денежную помощь семье», — озвучил Шелгунов. «И создание чего-то вроде профсоюза. Спасибо, что политических требований не было. Рабочие, послушайте», — перехватил я рупор, когда понял, что это все, что хотел сказать оратор. «Вы должны понимать, что за день и даже за неделю ваши справедливые претензии не решить. От себя я обещаю, что за 2-3 дня улажу вопрос с 8-часовым рабочим днем. Про заработную плату тоже буду решать». Толпа притихла, внимая мне, а я, собственно, уже все сказал и предложил расходиться. «Никуда не пойдем, пока не дадут обещания», — крикнул какой-то парень, размахивая кепкой. «Вы что, мне не верите?» — перебил я его. «Оглянитесь, вас снимает оператор на кинопленку. Государь-император смотрит все фильмы, поверьте, и это-то вас и в ваших нуждах увидит». Костик, взгромоздившись на капот «Невы», устроил буквально цирковой номер, умудряясь снимать происходящее перед воротами и не падая с такой неустойчивой точки съемок. «Между прочим, зря я решил, что рабочим понравится попасть в кино. Десятка-два сразу потрусили в противоположную сторону от оператора, да и остальные начали расходиться. Толпа распалась на отдельные группы. Люди продолжали что-то обсуждать, но уже не выглядели угрожающей массой. «Шелгунов, пойдешь со мной?» «Не отпустил я рабочего. Кто-то же должен довести до ваших результаты». Оператор с помощником, пользуясь тем, что народ разошелся, поспешили к нам навстречу. «Николай Иванович, покричите еще в рупор», — попросил Костик. «Я вас на ближнем плане запечатлею. Прибавили вы мне работы», — ворчал я Шелгунову, пристраиваясь с рупором на прежнем месте. На работе Путиловского выступление у ворот завода никак не отразилось, хотя короткие митинги минут на 10 мастера устроили. Каждой смене сообщали о происшествии, доводя до сведения, что кто пойдет бунтовать, якобы поддерживая товарищей, тот сразу вылетит с завода. Другой вопрос, куда мне податься с этими сведениями? Уж точно не во дворец к государю. Этот и сам вызовет, если посчитает нужным. Пока придется разбираться я с начальником Обуховского завода генерал-майором Власьевым Геннадием Александровичем. «Константин, мы сейчас на Обуховский, ты едешь следом. Подать мне заводскую машину, троих охранников с собой возьму», — скомандовал я. Шелгунова посадил с операторами и отправился на Обуховский завод. Самым простым оказалось пройти на территорию. Сторожа у завода имелись, но оператор с камерой выступил для нас в роли пропуска. К тому же меня многие знали в лицо, запомнили по последнему фильму. До кабинета начальника я также добрался без проблем. Эти самые проблемы начались при общении непосредственно с руководителем завода. Разговор с Власьевым сразу начался на повышенных тонах. Почетный член императорского русского технического общества, генерал-майор, никак не хотел понимать, чего я от него хочу получить. «Не сметь!» – орал он на меня, в то время как русские моряки проливают свою кровь в Японском море. «Вы в это время устраиваете в Петербурге саботаж», – резко прервал я его. «Жаль, этот генерал не был на первом всесоюзном съезде промышленников. И как мне этому дуболому доказывать, что он своими действиями ведет к революции?» «Геннадий Александрович, я предупреждаю, что о демонстрации ваших рабочих уже доложили. Когда меня вызовет Столыпин, я всю вину переложу на вас. Моя вина», — генерал затрепетал ноздрями от гнева. «Это ты, купчишка, устроил у себя на заводе понебратские отношения с быдлом. Быдло должно занять свое место, иначе получим ситуацию, схожую с Германией». В очередной раз не проявил я уважения к этому господину. «Я жду от вас сейчас, немедленно приказ о 8-часовом рабочем дне на заводе. Готов подождать со всеми остальными преобразованиями в течение месяца». «Вон!» Чуть не заплевал меня слюной генерал. «Константин», приоткрыл я дверь и выглянул в приемную, где оставил своих сопровождающих, начиная снимать фильм. «Мне для его императорского величества нужно предоставить отчет о том, как игнорируются прямые указы государя». У Костика камера давно разложена была. Он деловито, не привык присмыкаться перед чиновниками, начал расставлять аппарат в кабинете. Власьев схватился за грудь. Никак сердце прихватило. В результате приказ по заводу и его филиалам о сокращении рабочего дня оказался у меня на руках через полчаса. Первым делом довел его до Шелгунова и на этом решил закругляться. «Сразу и все, я от этого вояки не получу. Борьба предстоит долгая». Глава 10. Как я и ожидал, первым на ковер меня вызвал Столыпин. Он курировал мою работу в качестве главы комиссии. И отчего-то Петр Аркадьевич начал с наезда. Его трактовка событий один в один повторяла версию господина Власьева, что это я спровоцировал выступление рабочих. Министр считал, что нельзя обеспечивать высокий уровень жизни своим рабочим, в то время как другие промышленники настолько влачат жалкое существование, что вынуждены урезать зарплаты. Слушать отповедь пришлось минут 40, только я не с пустыми руками пришел на встречу. Друзья помогли подготовить солидный доклад с графиками и схемами. У нас имелись сводки из другой реальности, которые хоть и претерпели изменения, но не настолько критично, чтобы совсем их отрицать. Прежде всего я продемонстрировал зарплаты рабочих в Германии, которые были в 2-3 раза выше российских. Добавил в отчет климатические условия, транспортную систему и прочие показатели, демонстрирующие, что трудящиеся немцы находятся в гораздо более выгодном положении, чем наши. «Вы сами себе противоречите», — возразил министр внутренних дел. «Ваше высокопревосходительство», — снова взял я слово, — «обратите внимание на то, сколько революционных кружков наличествует в Европе. Это настоящая идеологическая война. Георгий не зря приблизил к себе Столыпина. Честно говоря, мы подобных кадровых перестановок на самом верху не ожидали. Изменения в истории начались с момента убийства Николая Александровича. Новый государь мог выбрать совсем других людей, и вдруг появилось знакомое лицо в окружении государя. Как ни крути, но Столыпин был неординарным и умным человеком, которого оценил и Георгий. Если кто-то и нашептал государю о моих проделках, то Петра Аркадьевича так просто было не сбить с курса. Он имел свое мнение, и мне повезло, что в основном оно совпадало с моим. Таким образом, у вас получается, что в России социальная обстановка гораздо хуже. Проанализировал Столыпин мои выкладки. Отсутствие стачек и демонстраций обусловлено только тем, что в стране мало подстрекателей. Именно так, подтвердил я и перешел к ситуации в Баку. Знания будущего помогли составить доклад-прогноз. Артем заверял, что вероятность того, что армяно-татарская резня случится, составляет примерно 80%. Варьироваться может только дата этого события. Причиной возможного конфликта послужат национальные и религиозные разногласия. Кроме того, среди армянской молодежи много сторонников революционных идей, перечислял я. Эти революционеры в кавказских регионах действительно могли стать проблемой. В Петербурге и в центральной части России не было такого обилия кружков и партий. Вначале мы успешно доносили, потом власти сами гоняли. Дальше стало модно заниматься классовой борьбой в Европе. Своими политическими убеждениями лидеры всех этих партий предпочитали делиться из Ниццы и прочих курортов. Артем в свое время потратил немало средств, стараясь держать все эти партийные верхушки подальше от России. Про Дон и Кубань я сам мог сказать, что там некому такой ерундой заниматься. Возможно, мелкие группы и существовали, но их перебивали энтузиасты радио, инженерно-технические кружки и прочие. И только Кавказ с его непростыми взаимоотношениями оставался неохваченный нашим вниманием. Столыпину я озвучил правду о том, что тот регион сейчас представляет настоящую пороховую бочку. Полагаю, что он и сам в курсе, но продемонстрировать цифры и предоставить прогнозы лишним не будет. По предварительным оценкам может погибнуть до 10 тысяч человек армянской и азербайджанской национальности. Мелкие поселения будут полностью вырезаны. Простите, ваше высокопревосходительство, но у власти нет возможности поддерживать межнациональное равновесие, завершил я речь. Последняя моя фраза Столыпину совсем не понравилась, и он скривился. Отчего же такое недоверие к власти? Задал министр вопрос. Пришлось отвечать, снова напирая на межнациональные конфликты и историю. И что вы предлагаете? В ответ я только пожал плечами. И в 21 веке это было не просто решить, а в начале 20-го и подавно. Силовой метод, конечно, годился, и к нему придется прибегнуть, а вот как утрясти мирным путем. Я составил свое мнение и доведу его до его императорского величества, подвел итог трехчасовой беседы Столыпин, убирая мой доклад в папку. До владельцев предприятий Петербурга это будет доведено. Сомнения у меня, конечно, оставались, не сильно я верил в изменения, но и как-то повлиять по-другому на ситуацию не мог, оставалось только ждать. Очередной фильм снять, что ли? Артем эту идею поддержал. У нас же совместное предприятие с великим князем Михаилом Александровичем. И поскольку завод частично относится к концерну «Русь», то социальные льготы касались рабочих завода. Те вообще-то считали, что им столько всего перепало только по той причине, что работают на единственном автомобильном заводе страны. Но мы-то знали, как обстоят дела на самом деле. По-хорошему, надо бы добавить в фильм европейских кадров, рассуждал Артем. Хватит для контраста Обуховского завода, возразил я. Очень даже все понятно. Путиловские, рабочие концерна «Руси» для контраста Обуховские вместе с демонстрацией и требованиями. Не настучат нам по шапке за такую пропаганду, справедливо опасался Сергей. Здесь не намеки, а прямое обвинение. Сомнения на сей счет имелись, и серьезные. Фильм к концу октября был собран и скопирован, но пускать его в прокат мы не спешили. Слишком много вопросов могло появиться у заинтересованных лиц, и только мы решили положить ленту на полку, как газеты порадовали новым указом государя о поддержании рабочих больших и малых предприятий. «Во как оно закрутилось», – читал Артем указ. «Такого в нашей реальности точно не было. Не начнут ли теперь промышленники выступать?» – снова проявил Сергей здоровый скептицизм. «Это уже проблемы Георгия и», – возразил я. «Меня больше смущает то, что в феврале состоится второй всероссийский промышленников. Не хочешь лишиться своей должности главы комиссии? С удивлением посмотрел на меня Сергей. Должность хлопотная, а я опасаюсь того, что вместо меня поставит какого-нибудь замшелого пенька. Мой авторитет не такой большой, а желающих получить это место найдется немало. Это я взятки не беру и не намекаю. Другой глава комиссии может быть с иными моральными принципами. Не занижай свою значимость, не согласился Артем. Ты у нас скоро станешь звездой мирового масштаба. Кого снова номинировали на Нобелевскую премию. Девы не поедут, и я тоже, сразу обозначил свою позицию. Надеюсь, Василий отправится получать премию за свое радио, пробурчал Артем. Начинайте уже сейчас подавать заявку на организацию съемок вручения Нобелевской премии, встрепенулся Серега. Подадим, и обязательно через императорскую канцелярию. Что пишут про войну с Японией? Перешел Артем к следующей теме обсуждения. Как всегда, короткие сообщения на 5-10 строк, показал я газету. Отчего же, есть и курьезные происшествия, хмыкнул Сергей и перевернул страницу. Вчера в Петербург доставлена из Любани переодетая солдатом крестьянка Богданова, которая собиралась совершить путешествие на Дальний Восток. На допросе Богданова заявила, что на Дальнем Востоке не имеет родственников и, тем не менее, жаждет туда попасть и сразиться с японцами. Это как раз тот случай, когда нужно что-то написать о войне, а информации нет, заметил я. И еще про слухи, взял Серега другую газету. По известиям из Парижа Россия собирается взять новый внешний заем в 1200 миллионов франков. Это вроде произойдет в будущем году не ранее апреля. Нужно поддержать страну золотом, обозначил позицию Сергей. Неплохо бы государю при случае папочку подсунуть, размечтался Артем и хитро подмигнул. Вера тут прислала кое-что на выбор. Пуджгорское месторождение титано-магниевых руд велело оставить себе, а остальное государю на блюдечке. Рекомендует сосватать северо-онежский бокситовый рудник. И что, мы вот просто так отдадим знания? Не поверил я. Обещать, не значит жениться, назидательно сообщил Артем. Пока суд да дело, пока акционерное товарищество, то да сё. Не так-то просто организовать работу. А в нашем деле главное, произвести приятное впечатление на государя. Ну и самим заработать немного на этом. Вера Степановна прикупила тот участок в станице Холмской, что собиралась. Припомнил я. Купила, подтвердил Артем. Весной начнет стройку, чтобы было где своих работников разместить. В идеале хочет задействовать станичников. Располагалась эта станица между Крымской и Екатеринодаром. Когда я расселял крестьян, что прибывали из средней полосы России, несколько семей смог пристроить в этой станице, поскольку она удобно расположена по пути следования поезда. Вера Степановна тогда не смогла вспомнить, почему ей знакомо название станицы. Позже покопалась в книгах и с удивлением сообщила, что в 80-х годах 20 века здесь разрабатывалось небольшое месторождение ртути. Объемы не промышленные, но нам хватит. Насчет северо-онежского бокситового рудника, который решили подарить государю, у меня также имелись большие сомнения. Алюминий в начале 20 века мало используется. Потребуется доказать необходимость его добычи. Менделееву напиши, советовал Сергей, и Жуковскому. Ему можно сразу подать информацию в нужном ключе, намекнуть, что это материал для постройки летательных аппаратов. Алюминий нужен, согласился я. Мне бы на консервный заводик баночки из него. Да, припомнил Артем. Вера велела оформить на тебя патент дюралюминия.